устроился я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключались на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком. Вот с этим, какой в песке играется. Из рейса, бывало, вернешься в город, понятно, первым делом в чайную, перехватить чего-нибудь, ну, конечно, 100 грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует. И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку. На другой день опять увижу. Эдакий маленький оборвыш. Личко все в арбузном соку, покрытом пылью. Грязный, как прах, нечесанный. А глазенки, как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что уже чудное дело. Начал скучать по нему. Спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он кормился, кто что даст. На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает. И по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка, садись скорее в машину, прокачу на элеватор. А оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, мол, я, мол, человек бывалый, все знаю. Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустрый такой парнишка. Я вдруг чего-то притих. Задумался, нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц. Вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Опрашиваю: «Где ж твой отец, Вань?» Шепчет: «Погиб на фронте». «А мама?» «Маму бомбой убила в поезде, когда мы ехали». «А откуда вы ехали?» «Не знаю. Не помню». «И никого у тебя тут родных нету?» «Никого». «Где ж ты ночуешь?» «А где придется?» Закипела тут во мне горючая слеза. Я сразу решил: не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я твой отец». Боже мой, что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдешь, все равно найдешь, я так долго ждал, когда ты меня найдешь». Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся. Как я тогда руля не упустил, диву можно даться. Но в кювет все же нечаянно съехал. Заглушил мотор. Боялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут 5, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а